Я бы предпочел использовать для их хранения измерения Камуи, однако то, как повлияло на эту технику, пространственно-временная энергия жил дракона все еще предстояло проверить. Если у меня на это хватит храбрости, конечно же, к сожалению, мне тогда просто не удавалось не думать о том, сколько потенциально катастрофических ошибок я совершил после моего попадания в возможное прошлое. Таким образом, в какой момент я действительно сел на унитаз и мои мысли вновь ускользнули в тревожном направлении. Блин, а ведь те вещи, которые я сделал, без сомнения оставят следы и потенциально могут привести к проявлению эффекта бабочки, мрачно размышлял я, быстрым шагом выходя из туалета, желая съесть еще несколько местных блюд. Однако без этого никак. Например, даже если бы я стер память у тех ниндзя песка и членов каравана толстого старика о том крике, который я невольно издал ранее, то это все равно бы оставило следы и привело к изменению будущего. Мне оставалось только довериться технике Дзирадзин с надеждой на то, что пока основные события не будут нарушены, то ничего особенного не изменится. Иначе говоря, до тех пор, пока я не вмешиваюсь в сюжет мира, искажая уже известные мне события, все должно быть в полном порядке. Только успокоив себя этими мыслями, мне удалось вздохнуть с облегчением и вновь немного расслабиться. Вечером того же дня, меня к тому моменту уже обожравшегося до состояния переедания, которое, для обычных людей бы закончилось смертью, нашел посланник с черного рынка. Он сообщил об успехе в выданной мной миссии и передал мне полученную информацию. Наемники поработали на славу. Им удалось найти нужный мне караван с хорьком-долгожителем всего за 10 часов, и как следствие я был немного впечатлен их оперативной работой. Мне просто повезло, что искомая мной группа людей покинула страну рек только вчера. В итоге они не успели отойти достаточно далеко, чтобы затруднить свой поиск. Итак, получив информацию, я решил не медлить и сразу же отправился в небольшую долину на западной границе страны огня. Там мне удалось тайно изъять из тела хорька-долгожителя осколок камня Гилала, вместе с тем залечив оставшуюся на его теле рану с помощью пламени Инари. Естественно, члены каравана, питомцем которых был тот маленький зверек по имени Неругуи, не заметили ничего подозрительного или странного, став жертвами моего гендзюцу. Последующую за этим ночь я провел в соседнем от стоянки каравана с хорьком лесу, тщательно сканируя приобретенное мной сокровище, попутно пытаясь воссоздать его с помощью техники сотворения всего сущего. Как ни странно, но только к утру я наконец-то добился успеха. Тот рассвет мне удалось встретить с улыбкой на губах и с зажатой в руке копией того камня, который мне довелось изъять из тела Харунакизаши. Да, теперь нужно просто подождать и посмотреть, пробормотал я, издав усталый вздох, но лучше будет на всякий случай вернуть этот осколок обратно хорьку и провести еще несколько тестов, чтобы убедиться в работоспособности этой штуки. Таким образом, хорек по имени Неругуи получил обратно свое имущество, а мне пришлось поспешно покинуть страну огня, полетев в сторону каравана толстого старика. Я решил напрямую не сближался с ними, предпочитая проводить свое время на высоте более чем 10 километров от поверхности земли. За этими событиями последовал период долгого и утомительного ожидания. Мне особенно нечем было заняться в это время, так что я, паря в воздухе, раз за разом применял сотворение всего сущего, получив еще больше камней Гилала. Затем, ради получения дополнительного опыта, мне пришлось время от времени внедрять их в созданных мной бездушных людей и животных. К счастью, с этим у меня не возникло особых проблем, так как мне уже довелось увидеть пример успешного симбиоза между камнем и живым существом на примере того хорька. Наконец-то спустя неделю караван толстого старика достиг границы страны рек. Троица ниндзя песка рассталась с ними, а троица ниндзя листа присоединилась. Как и ожидалось, перед глазами моего клона предстал Харунакизаши, его будущая жена и еще какой-то тип, подозрительно похожий на Умина и Руку, но им явно не являющийся. Впрочем, последний из них выглядел как типичный и скучный моб, а потому у меня он совсем не вызывал какого-либо любопытства. На самом деле, учитывая его заурядную внешность, я забыл о нем почти сразу после того, как только увидел. Спустя пару дней, наконец-то случилось ожидаемое мной событие. Уже после захода солнца прибыли ниндзя скрытого песка в составе, которых была уже знакомая мне троица ниндзя, которых раньше нанял толстый старик. Они настигли караван толстого старика, затем, окружив его, стали ждать подходящего момента, чтобы нанести удар. Правда, перед этим случилось одно знаменательное событие. та четверка рабов, ранее исполняющие роль носильщиков, своевременно скончалась. К моему удивлению, эти бедняги оказались на удивление живучими. Смерть подступила к ним отнюдь не из-за физического истощения, а из-за ударов плетью, которые им нанес пьяный хозяин каравана, избив их до полусмерти. Проявив редкую для себя доброту, я немного восхитился их стойкостью и решил спасти им жизнь, не только исцелив их, но и отправив эту троицу в пространство своей печати с помощью портала Йоми. На их место я положил созданные мной с помощью техники сотворения всего сущего тела. Разумеется, мои махинации, как и ожидалось, остались всеми совершенно незамеченными. Однако всего спустя пару минут, Харунакизаши проявил свою праведную натуру и устроил скандал, когда обнаружил гниющие тела рабов. Если бы он немного поразмыслил, то сразу понял, что процесс сгниения начался слишком рано. Но, к счастью для меня, этого не произошло, и мой просчет остался незамеченным. Кстати, о рабах. Кизаши раньше считал этих четверых всего лишь извращенцами-эксбиционистами, склонными к мазохизму. И даже неприкрытое отчаяние, запечатленное на их лицах, не смогло убедить его в обратном. Да, вот такие мысли пришли к нему в голову, когда он увидел четверых болезненно худых и обнаженных мужчин со следами кнутов и синяками на теле, одетых только в рабский ошейник и несущих паланкин с толстым стариком. Итак, к его удивлению, реальность оказалась жестока. Впрочем, Харунакизаши в этот период времени еще только предстояло узнать, как этот мир относится к таким наивным простакам, как он на самом деле. В конце концов, Данзо еще не успел, как следует, попытать его, и пока не проявил на теле отца Сакуры свой садизм во всей несуществующей красе. Любопытно, что Мибуки и потенциальный отец Умина и Руки ничего об этом не сказали. Они разумно предпочли просто промолчать. Хотя эти двое, в отличие от Кизаши, все поняли практически сразу, проявив чудеса сообразительности, которые обычно не свойственны ниндзя деревни Скрытого Листа, конечно же, за исключением членов клана Нара. Как оказалось, та воля огня, которой они религиозно следовали, в их представлении не распространялась на рабов иностранного происхождения. С другой стороны, будь эти трое бедняк жителями страны огня, тогда Мибуки и тот моб предпочли бы вмешаться. На самом деле, зрячему человеку достаточно было одного взгляда на их темную, словно у хиличурлов, кожу, чтобы определить название их родного государства. А если добавить к этим наблюдениям еще и тот факт, что эти рабы временами зачитывали реп, то можно было сделать безошибочный вывод о том, что они – уроженцы из страны молнии. Так или иначе, но я решил поместить спасенных мной сородичей Райкаге в бесконечное Цукиёми, позволив им вкусить прелести райской жизни из чистого сострадания. Разумеется, мне также хотелось таким способом проверить свою способность управлять иллюзорной реальностью, которой я получил после поглощения плода чакры, сделанного из десятихвостого. Раньше мне не приходило в голову даже попробовать сделать нечто подобное. Впрочем, скорее всего, у меня бы едва ли хоть что-то получилось. Вскоре я обнаружил, что хотя запускать бесконечное Цукиёми легко, но вот контролировать его совсем другое дело. Однако сейчас я мог управлять самим процессом, поэтому отключил функцию превращения в белых зицу и создал для них иллюзию, внутри которой спасенные мной рабы познавали прелести жизни в качестве сыновей очень богатого даймё, выдуманной мной самим страны. Когда я вернулся в реальный мир, покинув пространство своей печати, атака еще не состоялась. Мой марионеточный Киану Ривз, как и прежде, следил караваном толстого старика, поэтому, оценив уровень силы окруживших караван ниндзя, мне пришлось покончить с проверкой своих навыков контроля над бесконечным Цукиёми, чтобы сосредоточиться на гораздо более актуальном вопросе, который касается моего выживания. Получаса явно недостаточно, кивнул я в ответ на собственные мысли я, необходимо провести больше тестов. Вообще, не удивлюсь, если мне придется убить десятки часов, прежде чем я смогу отточить свой контроль над бесконечным Цукиёми до приемлемого по моим собственным стандартам уровня. Пока мое настоящее тело пребывало в гостях у Десятихвостого, моя марионетка внимательно наблюдала за истеричными криками Харунакизаши, который не мог прекратить жаловаться на жестокость жизни. Словно Узумаки Наруто, он вопил, что как только станет Хокаге, то все изменит. «Ага, станешь ты Хокаге, а как же иначе?» — саркастично подумал я. Будущий отец Харуна Сакуры заткнулся только тогда, когда его потенциальная жена пинком отбросила его в сторону, позволив ему избежать дождя из метательного оружия, который обрушили на караван, нападающие ниндзя. За последующим за этой сценой боем, я равнодушно наблюдал, поедая созданный мной попкорн. Сражение оказалось на удивление медлительным и скучным, а также почти напрочь лишенным интересных событий или любопытных техник. Но ничего не поделаешь, ведь именно так и проходят бои между подавляющим большинством пользователей чакры. И только главным героем, вроде Узумаки Наруто и его сына, вечно удается влипать в стычки с кем-то действительно уникальным по меркам этого мира. Спустя некоторое время, все закончилось так, как и должно быть. Харунаки Заши получил удар, который разрушил его сердце, как я это и видел в его воспоминаниях. Он и в самом деле защитил толстого старика, который к тому моменту так и не приобрел свою древнюю семейную реликвию, передающуюся из поколения в поколение на протяжении тысячи лет, чем и подтвердил мои худшие подозрения. Это означает, что мне пора приниматься за работу, решил я, мысленно засучив рукава, когда сжимал в руке камень Гилала. Глава 41. В итоге все прошло настолько гладко, насколько это возможно в принципе, подумал я с легким кивком, наблюдая за исчезающим за горизонтом караваном толстого старика, имя которого до сих пор ускользало от моей памяти. Теперь нужно поспешить обратно в Роурен. Бросив тело своего клона через портал Йоми, я вздохнул с облегчением. На самом деле, тот факт, что марионетка вообще существует, едва не вылетел у меня из головы. Было бы глупо так легко облажаться, вызвав крах пространства и времени, просто забыв о созданном мной теле. Не удивлюсь, если бы кто-то на вроде Орочимару или Хирука, став жертвой закона подлости, наткнулся на него по чистой случайности. И это без сомнения не закончилось для всей цивилизации хоть чем-то хорошим. Тот же Сосариза, получив это тело, имел неплохие шансы на успешное завоевание каждой из стран Великой Пятерки. Владея он марионеткой с лицом Джона Уика, то установление тотальной диктатуры на всем континенте могло стать для него таким же простым делом, как хищение конфеты у ребенка. Ему всего-то нужно было превратить брошенное мной тело в то, что он считал произведением искусства. И Сосари показал на примере Казекаге, что способен достичь настоящий мастер марионеток при наличии под рукой подходящих материалов. Так или иначе, но именно во время моей поспешной операции по внедрению камня Гилала и своих клеток в тело Харунаки Заши мне пришлось сосредоточить все свое внимание. Поэтому Джон Уик просто повалился на землю, пролежав в куче песка следующие полчаса без малейших признаков движения. К счастью, тогда мне повезло, и его никто все-таки не украл или не съел, потому что мне страшно представить, во что бы превратился один из представителей местной фауны после качественного приема пищи, где в качестве главного блюда выступала плоть, состоящая из моих клонированных клеток. Между прочим, мои клетки оказались необходимым компонентом для выживания будущего отца Харуна Сакуры. Без них его тело бы просто окаменело под действием природной энергии. Таким образом, я сам передал тому человеку, что едва не убил меня, ту самую силу, что могла стать причиной моей смерти. Да, теперь очевидно, что Кизаши никогда бы не достиг настолько впечатляющего мастерства в обращении с режимом мудреца без приживления ему моих собственных генов. Думая об этом, мне показался очень забавным тот факт, что Сакура отныне может считаться может кровной родственницей. Можно сказать, что теперь я прихожусь ей вторым отцом, или хотя бы дядей, ведь она тоже должна была унаследовать часть моей родословной. У нее даже есть шанс пробудить собственный шаринган. Так, что как и во времена эпохи Барута, ее не будет ошибкой звать Учиха Сакура. И чтобы зваться так, даже выходить замуж за некого мстителя больше не нужно. По сути, я невольно исполнил ее мечту. Отныне она стала ближе к Саске, чем когда-либо. Или, можно сказать, что она являлась его сводной сестрой и частью клана Учиха с момента рождения, а потому была связана с ним всегда, что технически делает ее возможную дочь Сараду, по рождению инцеста. Впрочем, это актуально только при условии, что она вообще появится на свет в моей временной шкале. Мне оставалось только надеяться, что Нами Кадзимина-то еще не запечатал драконьи жилы, иначе мне придется тратить время, пытаясь безопасно снять наложенную им печать, не вызвав некую пространственно-временную аномалию, вроде той, которая телепортировала Узумаки Наруто в прошлое. Спустя 5 минут полета на полной скорости мне удалось достичь города, под которым была расположена жила так называемая жила дракона. Раньше у меня не было времени на то, чтобы подробно исследовать ее, но разобравшись с парадоксом Харунаки Заши, я решил заняться именно этим. Впрочем, Перед тем, как приступить к исследованию, мне пришлось проверить происходящее внутри Роурена события. Нами Кадзиминато и его команда все еще тайно проводили свое расследование. Разумеется, что в отличие от обладающей синдромом Дауна и некой формы слепоты правительницы Роурена, которую звали Сара, они в первую же минуту своего пребывания в городе обратили внимание на то, что его жители уже давно были заменены куклами. Мне показалось смешным, что хозяйка этого места, похоже, обладает наблюдательностью, мудростью и вниманием к деталям, сравнимыми с аквариумной рыбкой. Я бы сказал, что она явно нуждаешься не только в визите к офтальмологу, но и в приобретении действительно хороших очков или контактных линз. Хотя и замена глаз тоже может ей помочь, если брать в расчет реалии мира Наруто. Впрочем, даже это вряд ли поможет ей и ее народу. В конце концов, нельзя так просто решить главную проблему этой малолетней диктаторши, а выражается она в полном отсутствии у нее здравого смысла. В этом отношении Сара даже хуже, чем Учиха Обито. Дело в том, что те куклы, которыми местный злодей заменил жителей Роурена, способны только разве что махать руками и стоять на одном месте круглые сутки, временами двигаясь по крайне ограниченной траектории. Забывать не стоит и про тот факт, что они не только одеты в одну и ту же одежду, но и совсем не испражняются, ничего не едят и не пьют, а также не издают каких-либо звуков, кроме чего-то похожего на одобрительные восклицания. Они делают одни и то же без перерыва, в том числе и ночью. Как этого можно не заметить, я не понимаю. Даже стоя на том отдаленном балконе, с которого выступала перед своими кукольными согражданами правительница Роурена, почти любой обычный человек понял бы правду с одного взгляда. Правда, последнее возможно только при условии, что у него есть глаза, уши и, конечно же, мозг. Осознав, что в заложниках у возможного врага оказался целый город, будущий четвертый Хокаге не спешил предпринимать какие-либо действия. На самом деле он даже на мгновение не задумался о том, чтобы как-то помочь жителям Роурена, которые фактически порабощены местным злодеем. Вместо этого, Нами Кадзиминато решил действовать, руководствуясь своей паранойей. Он соблюдал все известные ему меры предосторожности, которые в принципе можно было бы применить в его ситуации. Именно поэтому будущий четвертый Хокаге и его команда задержались здесь на столь долгий срок, а местный злодей их до сих пор не обнаружил. Впрочем, с сенсорными способностями Минато и его техникой полета бога грома скрываться от летающих повсюду марионеток было не так уж и сложно. В конечном счете, даже если бы злодею удалось каким-то образом обнаружить отряд ниндзя скрытого листа, то покинуть город им удалось бы без особых усилий и каких-либо проблем. К заметным событиям в памяти Минато стоит отнести только тот факт, что он от скуки постели местный бордель, последовав совету своего учителя и тем самым, изменив своей жене. Произошедшее меньше часа назад спасение местной принцессы одним очень примечательным персонажем на фоне мелькающих в его сознании сцен разврата едва не затерялось. «Интересно, кто же ее спас?» – саркастично подумал я, добравшись до интересующего меня фрагмента из памяти будущего Хокаге. Блин, разве ответ не очевиден? Очевидно, кто? И акт спасения совершил главный герой собственной персоной, появившийся непонятно откуда. Им естественно оказался Узумаки Наруто, якобы прибывший из будущего. Хотя технически данная принцесса уже успела стать королевой, мысленно отметил я, но в силу возраста ее и показанного ей уровня наивности, Сару скорее стоит отнести к первой категории, а не ко второй. К тому же для того, чтобы считаться полноправной правительницей, ей нужно обладать хотя бы толикой власти, а у нее ничего подобного не было и в помине. По сути, Сара была просто очередной марионеткой злодея, как и те роботоподобные штуки, что летали по всему городу и с помощью которых злодей планировал завоевать мир. Мне показалось любопытным и то, что то задание, порученное команде будущего четвертого Хокаге, хотя и заключалось именно в защите правительницы Роурена по имени Сара, но на самом деле ее охрана была просто формальностью. По сути, если бы Узумаки Наруто не прибыл в последний момент, чтобы спасти положение, то девушку, якобы управляющую этим городом, ждала смерть от падания с балкона, и сам Нами Кадзиминато ничего бы с этим не сделал. Не то чтобы он не мог, этот парень просто из принципа не стал ей помогать. Итак, чем же были заняты те личности, которые якобы должны были защищать ее? С усмешкой на губах подумал я. Истинная цель команды Нами Кадзиминато заключалась в контроле драконьих жил и расследовании метода их применения для ведения военных действий. Естественно, Эту миссию им поручил Сарутоби Хирузин, подлинные намерения которого не могут быть хорошими по умолчанию. Так, что умрет Сара или нет, для Минато не имело значения. В конце концов, она не одна из жителей страны огня, а значит, по мнению его заполненных пропагандой мозгов, даже не человек, а просто человекоподобная обезьяна. Впрочем, с учетом происхождения и внешности Сарутоби Хирузина, такое сравнение самому Минато бы показалось чем-то наподобие ереси. Лично я сам не удивлюсь, если узнаю, что обезьяноподобный старик планировал использовать главное сокровище Роурена для утоления собственной жадности. В конце концов, тот, кто обретет контроль над ним, получит почти бесконечную по меркам обычных ниндзя чакру. Использование ее в качестве оружия – это просто чистый идиотизм. А Сарутоби Хирузин – кто угодно, но только не идиот. Например, с помощью жилы дракона пользователь стихии земли мог бы создать целую гору, а пользователь стихии воды сумел бы сотворить настоящее море и затопить половину материка. И все это можно будет кому-то продать. Например, плодородная земля и пригодная для питья жидкость были бы очень ценны в таком пустынном месте, как страна ветра. И это только те вещи, которые мне сразу же приходят в голову. Я бы не удивился, если такой хитрожопый старик, каким является третий Хокаге, сумел придумать еще больше способов по практическому использованию энергии драконьих жил. Кстати, спасителем Сары оказался вовсе не Узумаки Наруто моего мира. Однако это все еще был Узумаки Наруто. Правда была быстро раскрыта мной после поспешного сканирования его памяти. Как оказалось, хотя это все еще был тот же человек, имя которого дало название этому миру, но он был не тем же самым ребенком, который погиб в деревне Скрытого Листа в день нападения Акацуки. Так или иначе, но найти Узумаки Наруто оказалось не так уж и сложно. Подумать только, он даже не удосужился хоть как-то скрыть свою чакру. Его энергия распространялась во все стороны бурными волнами вперемешку с той силой, которая невольно поставлялась ему из печати Девятихвостым. И это буквально превращало главного героя в аналог единственного маяка света в темной ночи, лишенной каких-либо других источников освещения. По моему мнению, тот факт, что злодей не нашел Наруто и не убил раньше, нечто иное, как очередной пример влияния на мир сюжетной брони. Дело в том, что эта версия Наруто происходила из мира, максимально приближенного к канону аниме. Естественно, Учиха Итачи там тоже был все тем же психопатом-фанатиком воли огня, который следовал каждой команде, данной ему Сарутоби Хирузином и Шимурой Данзо, а вовсе не мной самим. Судя по памяти главного героя, в той параллельной реальности также существовали неактуальные для основной истории персонажи вроде того же Ацуцуки Урашики, с которым данный главный герой встречался пару лет назад, но из-за эффекта стирания памяти благополучно забыл об этом. Однако для меня это не было секретом благодаря силе моего Шарингана с пятью Тамоэ. Тем временем, местный злодей зачем-то вывел на балкон куклу в форме правительницы Роурена. С учетом того, что все жители, кроме небольшой группы мятежников, уже были порабощены им, было категорически неясно, зачем он продолжал это представление. Может быть, этому злодею, который, как я знаю из памяти Минато, носит имя Анра Кузен, просто нравилось играть в куклы. Вероятно, это одна из черт, которые характеризуют настоящих мастеров марионеточного дела. Например, тот же Сосари очень любил играть с куклами своего отца и матери, заставляя их обнимать себя. А в изначальной истории мира Наруто, которая существовала бы без моего вмешательства в сюжет, он даже принял от них настоящее смертельное объятие стараниями своей любимой бабушки. Кстати, этот Анра Кузен намного искуснее Сосари, заметил я, когда, скрываясь под покровом невидимости, запрыгнул на вершину одной из башен в центре Роурена. У местного злодея под контролем находится тысячи марионеток, а у того кукловода из Акацуки, что якобы считается сильнейшим среди всех ниндзя, практикующих марионеточные искусства, всего лишь сотня таких. На самом деле, мне все еще непонятно, почему Анра Кузен использовал для постройки своих марионеток людей, а не других марионеток. С учетом того факта, что ему каким-то образом удалось наделить подобием разума свою кукольную армию, разве не будет лучше исключить человеческий фактор и напрямую перейти к полностью автоматическому производству? Не удивлюсь, что из-за влияния сюжетной брони главного героя, его уровень интеллекта настолько упал, что злодей просто утратил навык конструктивного мышления или же стал наслаждаться садизмом до такой степени, что это пошло в ущерб его прежней цели по обретению мирового господства. Размышлял я, когда, исказив поток чакры, развеял свою невидимость. Пока я предавался размышлениям, марионетки стражи естественно обратили внимание на мое существование, обнаружив меня спустя всего лишь минуту после того, как я перестал скрывать себя и свою чакру. Впрочем, они все еще отреагировали намного быстрее, чем ниндзя-листы в тот день, когда я последний раз посещал их деревню. Что касается Узумаки Наруто, Намика Дзимината и членов его команды, то я наложил на них иллюзию, прежде чем приступить к делу. И с тех пор они были заняты тем, что видели сладкие сны. И так будет продолжаться до тех пор, пока вложенная мной в их тела чакра не рассеется. Разобравшись с ниндзя-листа, я направил поток чакры в сторону группы летящих в мою сторону марионеток, заставив ее течь по нитям, что соединяли их с Анракузаном. Местный злодей даже не успел удивиться, прежде чем оказался взят мной под полный контроль. «Хорошо, что это сработало», — подумал я, довольствуясь тем, что мой импровизированный захват города прошел успешно, иначе бы мне пришлось встречаться с этим Анракузаном лично, но перед этим пришлось бы его найти. Хотя это и не проблема, но чревато излишними изменениями истории. Спрыгнув с башни, я приземлился рядом с Наруто, который уснул буквально стоя, быстро схватив марионеточную правительницу Роурена на руки, которая, как и главный герой, находилась в бессознательном состоянии. Добравшись до здания, где энергия драконьих вен выходила на поверхность, мне пришлось внимательно осмотреть их с помощью силы своего шарингана с пятью томоя. Та способность моих глаз, напоминающая силу Бейкугана, не подвела мои ожидания. В результате осмотра, выводы, к которым я пришел, также оказались весьма занятными. Итак, на самом деле драконьи жилы не имеют никакого отношения к драконам вообще, как и все что угодно в мире Наруто, рассуждал вслух я. На самом деле, это даже вызывает определенные вопросы, ведь драконов тут довольно часто упоминают, но их на самом деле не существует. Перед моим взором предстал очередной десятихвостый, погребенный под землей, и его размер превосходил даже питомца Кагуи на пике его силы. По меньшей мере, в 10 раз. Глядя на него, я стал задаваться вопросом о том, а не слишком ли много этих божественных сорняков в этом мире. По сути, это уже третий по счету, с которым мне удалось столкнуться лично. А ведь есть еще десятихвосты, которые принадлежат Ишики. Сколько их еще было спрятано кем-то по всему миру, категорически непонятно, однако сам факт того, что их может быть во много раз больше, заставил мою спину покрыться холодным потом. «Ладно, раз так, то она мне больше не нужна», – пробормотал я, затем, взяв тело спасенной главным героем девушки под свой контроль, заставил ее вернуться обратно на то место, где я ее взял, и вновь погрузиться в сон. Кстати, ее волосы красные, а запасы чакры характерно огромные. Может быть, тоже Узумаки. Правда, скорее всего, далеко не чистокровная. Из памяти Сары, этой марионеточной правительницы Роурена, нельзя сказать точно, кем был ее отец. Воспоминания о нем в ее мозгу просто отсутствуют, но я не удивлюсь, если он ушел из дома за хлебом примерно через пару месяцев после ее зачатия, но, как и многие молодые отцы в России, с тех пор не возвращался. Так со многими бывает. Учитывая то, что мать Сары на момент рождения дочери была даже младше, чем она сейчас, то мне бы не пришлось удивляться, если так все и случилось. Жаль, что я не додумался включить в свой план кражу Курамы из тела Наруто, хотя возможно, что это и правильно, осознал я, удрученно покачав головой. В конце концов, связываться с сюжетной броней главного героя слишком опасно. Ладно, мне не стоит больше думать об этом. Пора отправиться на землю. Девятихвостый, что был погребен под Рауранам, попал под мой полный контроль без особых усилий. Он даже не сопротивлялся и послушно подчинился. Такая покорность меня изрядно шокировала, так же как и отсутствие у него того безумного голода, что управлял двумя другими божественными сорняками, с которыми я сталкивался раньше. Чакра этого существа действительно отличается. Она гораздо более мощная и более тесно связана с пространством-временем, чем все, что мне доводилось встречать раньше, размышлял я, направляя поток фиолетовой чакры десятихвостого в свое собственное тело. Протянув руку, я создал бокал с алкогольным напитком. Это было местное рисовое вино, более известное как саке, причем самой дорогой марки, что продавалось только дворянам в некоем закрытом и якобы элитном клубе. Разумеется, этот напиток был скопирован мной во время посещения столицы страны рек и теперь был воссоздан с помощью техники сотворения всего сущего. Прежде чем пить, мне пришло в голову идея оценить аромат саке. Ведь дегустатор вин в различных фильмах и сериалах очень любит делать такие вещи. И оно, как оказалось, пахло нестиранными носками, явно ношенными каким-нибудь бездомным бродягой годами напролет. Однако, познав этот чудовищный аромат, как ни странно, я сильно приободрился и решительно заявил: «Ну, что ж, выпью для храбрости». Издав глубокий вздох, я поднес бокал ко рту и сделал глоток. Обжигающая жидкость пронеслась по моему пищеводу, заставляя сердце учащенно биться. Несмотря на огромную цену, что составляло 2,5 сарутоби сумы за одну бутылку, вкус этого саки был, мягко говоря, откровенно паршивым и даже тошнотворным. «Какая мерзкость!» – прокряхтел я, а затем, недолго думая, переместился с измерения Камуи, предварительно оставив неподалеку от того места, где сам недавно стоял, еще один портал Йоми. В моем уме пронеслись воспоминания о планете Земля. Я ясно вспомнил тот день, когда однажды посещал своего двоюродного брата, который переехал в Японию из-за работы и с тех пор жил в Гинзе, где в день моего прилета проводился какой-то местный фестиваль, посвященный аниме и манге. Хотя, мне не удавалось вспомнить ни имени этого человека, у которого я гостил, ни даже его внешности или хоть каких-то черт характера, но тот день отложился в моей памяти. «Хорошо», — решительно воскликнул я и открыл портал обратно в Роурен, заставляя скрывающегося под землей гигантского монстра направить в мою сторону прямо сквозь него поток его собственной энергии. И теперь, Камуи, пространство искривилось, словно водоворот, и в моем поле зрения вспыхнул ослепляющий свет пурпурной чакры Десятихвостого. Как и говорила Мадо, та энергия, что якобы принадлежала драконьим венами, отреагировала на созданный мной пространственно-временный канал. Спустя мгновение, свет померк, и когда я моргнул, то обнаружил себя стоящим в пустынном переулке. Где-то вдали звучали чьи-то голоса, гул машин и стоны спящего поблизости в стельку пьяного бомжа. Всего в метре над моей головой болталась неоновая вывеска на японском языке, которая сообщала о наличии всего в 10 метрах от нее некого бара. Подняв взгляд вверх, я обнаружил пролетающий в ночном небе дирижабль с рекламой недавно вошедшего в прокат фильма из франшизы Marvel. Присмотревшись, мне без особого труда удалось рассмотреть изображенную там картинку и даже прочитать название, которое гласило «Цаптайн намириться. Пхе Винтер Солдир». Сработало. Теперь я вернулся домой. Да, интернет, Ханкай, Геншин и дерьмовые сериалы от Netflix. Теперь мне суждено снова наслаждаться вами. Радостно воскликнул я, напугав дремавшего всего в нескольких метрах от меня бездомного, который лежал прямо на асфальте, прикрывшись газетами. Проснувшись, он посмотрел на меня озлобленным взглядом своих запавших и налитых кровью глаз, а затем пробормотал что-то невнятное про проклятых камикосплееров и повернулся на другой бок. Спустя всего пару секунд, бомж снова уснул, а весь переулок огласил его громкий храп. Мое настроение резко скакнуло за горизонт, а потом, совершив пятикратный переворот в воздухе, воспарило в небо. Не будет лишним сказать, что в тот момент мне захотелось пробежать сотни кругов на руках, наслаждаясь своей молодостью, словно Майта Гай. Я тоже захотел немного полетать, но удержал свои желания в руках, не желая случайно столкнуться лбом с каким-нибудь самолетом или дроном. Таким образом, выйдя из переулка, я расслабился и отбросил любую осторожность. Впервые за последнее время я просто наслаждался тем, что шел без какой-либо очевидной цели. Пройдя, наверное, пару километров, я с блаженной улыбкой на губах вдыхал наполненный выхлопными газами воздух. Когда мне удалось выйти проезжую часть, бредя по пешеходному переходу, до моих ушей донесся стук копыт, ударяющихся о твердую поверхность дороги. Удивившись столь нехарактерному для современных городов звуку, я рефлекторно повернул голову в поисках его источника. В следующую секунду мои глаза распахнулись от шока. «Что это за хрень?» – мысленно воскликнул я, глядя на несущийся галопом в моем направлении кавалеристский отряд в полной броне. Даже ясно видя меня, они не остановились, а только ускорились, пришпорив своих лошадей и направив в мою сторону блестящие от свежей крови наконечники копий, которые они держали в руках. Впереди них с важным видом скакал молодой парень лет 20, который, судя по разрезу глаз, являлся отнюдь не уроженцем Японии. Он был одет в позолоченный комплект доспехов и гладко выбрит, а его загорелое лицо излучало атмосферу духовности, праведности и героизма. Этот всадник радостно улыбался, уставившись на меня жаждущим крови взглядом. Выражение его лица заставило бы кого угодно поверить, что владелец обращенных на меня глаз смотрел вовсе не на живого человека, а на кусок дерьма, прилипший к его ботинку. Как и другие люди, скакавшие на лошадях следом за ним, в руках молодой человек держал длинное копье. Вот только в отличие от остальных на его оружие была нанизана жирная туша уже ныне мертвого японца. Этот труп принадлежал мужчине средних лет в темно-синей униформе с опустевшей кобурой для пистолета на поясе. Судя по коробке их подпончиков, которая прижата к его толстому животу в посмертной хватке, этот бедный полицейский наслаждался типичных для представителей своей профессии приемом пищи посреди рабочего дня. Он явно не ожидал, что его спину пронзит насквозь кавалерийское копье, покрытое рунами, сияющими от наполняющей их энергии. Да, то самое оружие, древко которого сейчас направлено мне в лицо, и та похожая на чакру субстанция им внутри него, явно сверхъестественного происхождения, оказалась смутно видима моими глазами. Затем мой взгляд зацепился за стоящее вдали полупрозрачное здание, расположенное прямо посреди проезжей части, архитектора которого казалось мне смутно древнегреческой. Из него изливались толпы людей, которые при других обстоятельствах можно было бы принять за сборище косплееров, решивших устроить массовый парад в броне и с оружием легионеров времен Римской империи. Среди них можно было заметить группы странного вида гуманоидов, что не должны существовать в этом мире. Это были пресловутые гоблины и орки, которых так любит вставлять в свои истории авторы многих японских романов в стиле исекай. А в небе над ними парили всадники на крылатых ящерицах, подозрительно похожих на пусть и относительно маленьких, но вполне настоящих драконов. Ничего удивительного, что, оценив это зрелище, я оказался не в силах удержать свой язык за зубами. Проще говоря, любая форма сдержанности, которая сохранялась внутри меня, была стерта начисто. И спустя всего секунду, распахнув рот в громком крике, я в приступе ярости высказал свои мысли вслух. «А-а-а, где моя мирная жизнь в обыденном мире? Где мой заслуженный отпуск и покой? И откуда, блин, взялась древнеримская армия посреди Токио? И что это, блядь, за портал, из которого они выходят?» Моя ладонь превратилась в кулак и, словно в песне Виктора Цоя, двинулась вперед на высокой скорости, нарушая звуковой барьер. Ударная волна, посланная вперед чистой силой, что была вложена в единственный удар, первым поразила молодого человека в позолоченной броне, от наконечника копья которого меня отделяло всего несколько метров. Спустя долю секунды, скачущий в мою сторону отряд древнеримских легионеров превратился в кровавое месиво. Их внутренности разлетелись по всей улице, покрасив дорожный асфальт в темно-красный цвет. Глава 42. На то, чтобы разобраться с армией из другого мира, мне не пришлось потратить много времени. В конце концов, среди них почти не было тех, кто обладал силой хоть в чем-то превосходящей человеческую. Конечно, некоторые из них владели чем-то похожим на чакру, а те маленькие драконы, которые играли роль авиации, успели разлететься по всему городу вместе со своими всадниками, но в итоге разница в силе и скорости между нами не оставляла им хотя бы призрачной возможности на сопротивление. В результате, покончив с жалкой попыткой кавалерийского отряда безуспешно забрать мою жизнь, я двинулся дальше. Спустя всего полминуты вторжение было окончено, а каждый из его участников умерщвлен мной. Мне даже не пришлось прилагать особых усилий, используя только и свое усиленное чакрой тело. Некоторых из легионеров, что были одеты в более украшенные доспехи, чем у среднестатистических солдат их армии, я даже нашел время, как следует допросить. Сканирование их воспоминаний с помощью силы своих глаз не заняло и пары секунд, и те факты, которые мне довелось узнать, произвели неизгладимое впечатление. Итак, есть некий другой мир, похожий на типичные фэнтезийные исекай с эльфами, магией и кошкодевочками, которым правит псевдоримская империя во главе с некомпетентным императором-идиотом. Мысленно перечислил я наиболее существенные из известных мне фактов, и в один не очень прекрасный день, погрязшая в коррупции и разврате богиня по имени Харди открывает врата в другое измерение, чтобы развеять скуку. На самом деле, это по сути, ее хобби, открытие пространственных врат в другие миры. Она делает это на регулярной основе, приводя в свой мир новые расы, как это случилось с людьми. И как следствие отсюда происходит попытка вторгнуться и завоевать Японию со стороны упомянутой мной ранее империи. Это все напомнило мне сюжет одного дерьмового аниме,